Глава 9. Спал я плохо. Точнее говоря, совсем не спал. Лежал на кровати и смотрел в потолок. Закрывал глаза и видел Злату. Скрипел зубами, матерился. Ходил по квартире. После полуночи даже прогулялся по ближайшему парку. Светила луна. Где-то шумел ночной город. А тут, среди деревьев и лужаек, было пусто и тихо. Заснул я только под утро, и снилась мне Злата. Как будто она сидит на берегу моря в шезлонге и держит на руках завернутого в пеленки младенца. И улыбается. А я стою перед ними и молчу. И не потому, что нечего сказать, а потому, что люблю. Проснулся я поздно, но более-менее выспавшийся. Ополоснулся, приготовил омлет. Сделал несколько телефонных звонков, договорился о встречах. Потихоньку втянулся в работу. Пообедал с клиентом в Бревенском монастыре. Там готовят изумительное мясо по-татарски и колено. И я стараюсь деловые встречи проводить там. Пообедали, поговорили. Довольные друг другом разъехались. Клиент в отель, я домой. В свою холостяцкую берлогу. Только припарковал машину в гараже, звонок. Злата. Я встал с телефоном в руке около машины и не знал, что мне делать. Ответить или сбросить? Сбросил. Через минуту опять трель телефона. И опять Злата. Подумал немного и снял трубку. «Слушаю», — сказал я устало. «Прости», — раздался в трубке знакомый голос. «Прости меня, пожалуйста. Я сказала, что ты взял порошок и выкинул его. Они меня убьют. Они убьют меня». И она заплакала. «Успокойся», — сказал я. «Кто убьет? Хочешь, я вызову полицию? Ничего не бойся». «Я должна денег», — отплакав, сказала Злата. «За тот порошок, который украл Михал и который ты выкинул. Не надо в полицию, пожалуйста». «Где ты?» – спросил я. «В клубе», – поколебавшись, ответила Злата. «Они меня не отпускают. Разрешили тебе позвонить, но только без полиции». «Я приеду», – сказал я. «Скоро буду». Повернулся к машине, но потом передумал и пошел на выход из гаража. В центр проще и быстрее на любимом 9-м трамвае будет доехать. И действительно, через полчаса я был уже перед клубом. Поднялся к охраннику. Тот проверил меня. Сказал что-то про 500 крон. «У меня абонемент», — ответил я. «Месячный. И меня ждут». Охранник кивнул и отошел в сторону. Я вошел в клуб. Музыка была чуть громче, чем в прошлый раз. За барной стойкой, кроме албанца Илли, сидели две девицы и какой-то уже изрядно выпивший парень. Я постоял на пороге, привыкая к полумраку, подошел к Илли. Тот заинтересованно уставился на меня. «Я к Злате», — сказал я. «Проводи меня». Албанец усмехнулся, встал, поманил меня. Я, как на привязи, пошел за ним. Мы нырнули в какую-то неприметную дверцу за барной стойкой. Прошли по захламленному коридору, внезапно вышли на улицу, на соседнюю. Зашли в какую-то подворотню, спустились в подвал, прошли задымленный бар с одним единственным посетителем, опять нырнули в какую-то неприметную дверку и очутились в большом кабинете, который был заставлен офисной мебелью. За столом сидел пожилой мужик в костюме, на диване рядом со столом, крепкий парень в майке и джинсах. Перед столом стоял стул, на который я и сел. Или примостился рядом с парнем на диване. Я огляделся и только сейчас заметил, что в углу комнаты на кресле сидит зареванная Злата. Я скользнул по ней взглядом, кивнул, повернулся к костюму. «Добрый день», — сказал я. «Я пришел поговорить и по возможности решить наши проблемы». «Добрый», — отозвался костюм. «У нас одна проблема. Кое-кто утверждает, что ты спустил наш товар в унитаз». «Правильно утверждает», — кивнул я. «Спустил». «Борзый какой», — подал голос Илли. «А кто тебе разрешал его туда спускать? За это ответить можешь». Я даже не повернул голову в сторону Илли, догадываясь, что главный тут тот, кто сидит за столом. «Ваш товар оказался у меня дома не по моей воле», — стараясь быть спокойным, сказал я. «А у себя дома я наркотики не держу. Я ваш товар не крал. Я просто уничтожил то, что не должно было находиться у меня дома». «Бла-бла-бла», — рассмеялся костюм. «А что же ты тогда пришел сюда, раз не при делах? Иди тогда с миром, а отвечать будет твоя девушка». Она созналась, что товар взяла. «Я пришел сюда из-за Златы», — сказал я. «Это же она ваш порошок ко мне принесла. Я хотел бы покрыть ваш ущерб от действий ее брата, который украл товар и подставил свою сестру». Костюм усмехнулся. «Сколько стоит товар?» — спросил я. «И как нам это недоразумение уладить?» 1 миллион стоит то, что украл Михал». Лицо у костюма вдруг сделалось жестким и неприятным. «Еще 1 миллион — это штраф. И 1 миллион за девку. Мы ее тебе уступим. Подержанный товар нам не нужен». Со стороны дивана раздалось хихиканье. «Мне надо поговорить со Златой», — сказал я. «Да ты борзый», — ответил костюм. «Может, тебе еще и кофе принести?» «Капучино», — сказал я. «И 2 ложечки сахара». Настала тишина. Нехорошая такая тишина. Лишь было слышно, как в соседней комнате, в баре, играет музыка. Костюм наклонился ко мне, вгляделся в мои глаза. Я почувствовал, как потеет у меня спина, и предательски начинает дрожать правая коленка. Костюм что-то сказал парню в майке, судя по всему, по-албански. Тот встал и вышел. «Говори», — сказал костюм. «Она вон в углу сидит. Дорогу найдешь?» Я кивнул, не в силах что-то сказать. В горле пересохло. Встал, взял с собой стул, подошел к Злате. Поставил стул, сел на него. Вплотную к девушке, колени к коленям. Наклонился к ней. «Привет», — она подняла голову. Под левым глазом у Златы был свежий синяк, на скуле ссадина. В изумрудных глазах стояли слезы. «Здравствуй», — сказал я. «Хреново выглядишь». «Дура», — сказала Злата. «Думала, что смогу их перехитрить. Но тут билет только в один конец». «Погоди», — перебил я ее. «То, что ты говорила вчера про любовь ко мне, это правда?» «Это правда». Злата наклонила голову. «Только у меня сейчас другие проблемы. На меня повесили долг Михала и заставят отрабатывать». Она заплакала. Плечи ее вздрагивали. Слезы капали сквозь ладошки. «Не плачь», — попросил я. «Не надо. Я выплачу за тебя все долги, но с условием. Ты будешь лечиться от наркотиков и вылечишься. И ты не сделаешь ни шагу без моего согласия. Никуда. Ни к прежним друзьям, ни к прежней жизни». Злата подняла на меня глаза. Заплаканные, опухшие и такие родные. «Я молиться на тебя буду», — прошептала она. «Только спаси меня. Я сдохну скоро. Я чувствую». Я кивнул, встал, притащил стул обратно к столу. Сел. В это время открылась дверь, и вошел парень в майке. С 2 чашками кофе. Поставил на стол. 1 мне, другую костюму. Достал из нагрудного кармана 2 пакетика с сахаром. Кинул на стол передо мной. «Спасибо большое», — сказал я. Костюм взял свой кофе, отхлебнул. «А я без сахара пью», — сказал он. «Так правильнее и вкуснее». «А я с сахаром», — ответил я. «Для умственной деятельности сахар нужен. Организм требует». Костюм усмехнулся. Опять внимательно глянул на меня, как будто ножом полоснул. «Ты готов отдать 3 миллиона?» — спросил он. «В течение суток наличными. Ровно 3 миллиона отдать и забрать свою девку». «Готов», — отхлебнул я капучино. «Только у меня нет столько наличных. Я предлагаю другой вариант». «Какой?» — заинтересованно спросил костюм. «Все началось с квартиры, в которой жил Михал», — сказал я. «И где он? И умер». «Она напротив вашего клуба». Костюм кивнул головой. «Стоимость этой квартиры на сегодняшний день 3,5–4 миллиона крон», — продолжил я. «Завтра я переписываю эту квартиру на любого из вас, и мы квиты. Вы можете там жить, можете продать. За 3 миллиона у вас ее с руками оторвут». Костюм покачал головой. «Мне не нужна квартира», — сказал он. «Мне нужен мой товар. Мне нужны деньги, наличные». И замолчал. Помолчал и я. «Ты со Златы этих денег не возьмешь», — прервал я молчание. «И ты это отлично знаешь. Мой вариант для вас самый лучший. Ты можешь отказаться от него и остаться ни с чем. А можешь принять мои условия. Очень хорошие условия. И я надеюсь, что ты их примешь. Потому что ты не дурак. Ты умный человек. Для тебя же главное бизнес. Думай, 5 минут тебе хватит?» Выговорившись, я опять замолчал. Спина вновь стала влажной. Хорошо, хоть коленка перестала дрожать. «Хорошо», — вдруг сказал костюм. «Я согласен». В углу ойкнула Злата. На диване зашевелились парни. Я достал из кармана телефон, набрал номер. «Доктор Рихак», — сказал я в трубку. «Добрый день. Мне срочно надо продать квартиру в Весмечках. Или подарить. Как лучше по налогам?» Трубка ответила. «Срочно? Это значит завтра в 10», — продолжил я. «Данные на покупателя я перешлю мейлом». Трубка опять ответила. «Договорились», — сказал я. «Большое вам спасибо». Закончил разговор, выключил телефон, спрятал его. «Завтра в 11 на уезде. В 10 он не может, у него свидание с клиентом в тюрьме», — сказал я. «В офисе моего адвоката. Вот моя визитка. Пошлите мне данные, на кого будет переписана квартира». «Хорошо», — сказал костюм. «С тобой приятно иметь дело. Без эмоций, без слез и соплей». «С вами тоже», — поднимаясь со стула, сказал я. «Надеюсь, что больше мы ни при каких обстоятельствах не встретимся, и больше претензий у вас к нам не возникнет. Иначе я буду вынужден обратиться к своему другу. Он работает в полиции». Костюм поморщился. «Это лишние слова», — сказал он. «Я только что заключил хорошую сделку. Заработал денег. А ты уверен, что приобрел нужную вещь?» «Увидим», — ответил я. И, повернувшись к Злате, сказал. «Пойдем со мной. У нас много дел еще сегодня». Злата встала с кресла и подскочила ко мне. Или хотел было вмешаться, но костюм остановил его движением руки. «Пусть идут», — сказал он. «Мы же обо всем договорились». И мы пошли. Вышли через задымленный бар на улицу. Я вызвал такси. Отвез Злату к себе домой, где затолкал ее в ванную, отмокать. А сам сел на кухне и позвонил Сашке. Тот выслушал меня и пообещал помочь. Через полчаса скинул телефон специалиста-нарколога и дал несколько своих советов, как себя вести, что говорить, что не говорить. Я выслушал его, поблагодарил, затем напоил Злату чаем и уложил спать. На диване. Сам зашел в спальню и свалился без сил. На следующий день, ровно в 11:00, я подписал договор дарения какому-то невзрачному человеку с громкой фамилией Масарик. Поблагодарил доктора Рихака, позвонил Гонзе. «Я на работе», — сказал тот. «На Альшанке торчу». «Давай пообедаем», — предложил я. «Я знаю один хороший ресторанчик. Годовна, на Жишкове. Там чудные ребра готовят. Я угощаю». Гонза посопел в трубку и согласился. Через 1.5 часа мы встретились в неприметном ресторанчике на углу Тихой улицы, заказали ребра. И пока их готовили, я рассказал Гонзе о том, что произошло за прошедшие сутки. Он выслушал меня, поблагодарил официантку за принесенные блюда, взял в руки ребрышко, посмотрел на него, потом на меня. «Вадим, ты дурак?» – спросил наконец-то. «Я ее люблю», – сказал я. «Я тебя не про это спрашиваю». Гонза вгрызся в ребро, прожевал и продолжил. «Ты дурак? Она же наркоманка, и есть подозрение, что братика она с террасы столкнула. Вот только доказательств нет». «Я ее люблю», — повторил я. «Это я слышал», — отмахнулся от меня Гонза. «Дай поесть. Действительно вкусно». «Что я сюда раньше не заходил?» Ближайшие 10 минут мы не говорили, а сгладывали сочное мясо с нежных ребер, макая куски в горчицу и хрен. Гонза запивал деликатес черным пивом. Я пепси. Я понимал, что в ближайшее время мне лучше всего держать голову в трезвости и в ясности. Поели, заказали кофе и штрудель. «Костюм этого я знаю», — откинувшись на спинку стула, сказал Гонза. «Я поговорю с ним и предупрежу, чтобы не лезли к тебе, а то подумают, что ты им еще денег дать захочешь». «Спасибо», — сказал я. «Не за что», — ответил Гонза. «Дама твоя, кстати, перед законом чиста. Никогда под следствием не состояла и судом осуждена не была. Как-то проносила ее. Так что имеет смысл пристроить ее куда-нибудь в магистрат или что-то подобное. У Либора связи есть, он поможет». «На работу?» – спросил я. «Не знаю даже, что она умеет». «А ты что думал, она у тебя в квартире будет сидеть целыми днями?» – удивился Гонза. «Бабе работа нужна, чтобы мозги не кисли, а твоей еще и для того, чтобы про наркоту не вспоминать». Я кивнул. О будущем я не думал. Главное для меня было это вырвать Злату из ее окружения. «Мы в Карловы Вары на месяц махнем», — сказал я. «Пусть там переболеет. Отдохнем. А потом вернемся». «Меня бы кто в Карловы Вары послал отдохнуть», — проворчал Гонза. «И лечить не ее надо, а тебя». «Меня-то от чего?» — удивился я. «От наркотика», — сказал Гонза. «И зовут этот наркотик Злата. Зависимый ты от нее. Глупости делаешь, кайфуешь, когда вы вместе, болеешь, когда ее нет. Обычная наркотическая привязанность. Ты еще наколку на руке наколи с ее именем, и будет полный комплект. Сашка тебе подтвердит». Я промолчал. Допили кофе, доели штрудель. «Я пошел», — сказал Гонза. «Если что, звони, не пропадай, наркоман ты наш». «Иди к черту», — улыбнулся я ему. «Вы еще на нашей свадьбе погуляете». «О-о-о, как все запущено!» – рассмеялся Гонза. «Езжай лечись и не делай глупостей больше!» Мы обнялись. Гонза побежал на работу. Я же позвонил нашему общему знакомому Либору. Попросил устроить на работу свою хорошую знакомую. Тот пообещал помочь. А потом я поехал домой, где меня ждала Злата. Она сидела на диване, пила чай с медом. Ее знобило. Волосы были мокрые и спутались. Линзы она сняла. И глаза были не зеленого цвета, а родного, карего. Но мне уже было все равно. Самое главное, что она была со мной. Рядом.